что мог принести человек, прибывший вчера к старейшине? Скорее всего, бумагу, в которой было сказано, что какая-то церковь в каком-то отдаленном городе признает Эльзу наследницей отца Фрэнсиса, или что ее признает какой-нибудь аристократ, покровительствующий здешней церкви. Как бы там ни было, эта бумага дала Эльзе почву под ногами. Далее. Похоже, местные жители не намерены отказываться от поклонения языческим богам. Если бы Энбирл смог объявить Терео языческой деревней, это был бы превосходный повод для нападения. И если бы они просто знали, где монастырь, им бы не было нужды это скрывать. Продолжила за Лоуренса Хора. Но если монастырь находится прямо здесь, скрыть истину необходимо. Лоуренс кивнул и снова спросил. Может, мы отступимся? Судя по тому, что здесь происходит, существование монастыря даст Энберлу прекрасный повод напасть на Терео. Так что все здесь будут молчать. Кроме того, если монастырь и церковь действительно одно и то же, настоятелем монастыря наверняка был отец Фрэнсис. Возможно, легенды о языческих божествах уже похоронены вместе с ним. Не нужно ввязываться в спор, из которого нельзя извлечь пользы. В придачу ко всему, Лоуренс и Хора не имели ни малейшей возможности доказать, что они не подосланы Энберлом. Большинство богословов простое заявление «Я не демон» также не сочтут убедительным доказательством того, что говорящий действительно не демон. Более того, наши интересы связаны с языческими богами. Если из-за нас тут будут неприятности и нас арестуют как еретиков, наше положение станет совсем непростым. Хора глубоко вздохнула и почесала голову у основания ушей, словно безуспешно пытаясь добраться до места, где у нее чесалось. Похоже, она уже поняла, что сложившуюся ситуацию следовало принимать всерьез, но по-прежнему не желала сдаваться так просто. Видя такое состояние Хора, Лоуренс кашлянул и снова обратился к ней. «Я понимаю, ты очень хочешь узнать как можно больше о своем родном городе. Но сейчас, считаю, опасности лучше избежать. Если речь идет о том, где находится яйцо, то мы уже достаточно узнали в Кумерсоне. И потом, ты же не потеряла память. Когда ты окажешься поблизости, ты обязательно вспомнишь. Волноваться не о чем и... ты...» Хора внезапно перебила Лоуренса, затем, однако, она закрыла рот, словно забыв, что хотела сказать. «Хора?» Хора чуть надула губы. «Чтобы я снова не понял тебя неверно, скажи мне, собственно, что ты ожидаешь найти в этих легендах о языческих богах?» Хора отвела взгляд. Чтобы его расспросы не были похожи на допрос, Лоуренс изо всех сил старался говорить мирно и спокойно. «Ты хочешь узнать побольше о демоне и медведе, разрушившем твой город согласно легенде?» Хора по-прежнему смотрела в сторону и не шевелилась. «Или ты хочешь разузнать о своих тогдашних спутниках?» Лоуренсу приходили в голову лишь две возможности. Скорее всего, по одной из этих двух причин Хора и была такой настойчивой. А может, по обеим причинам сразу. «А если и так... что ты будешь делать?» Хора взглянула на Лоуренса пристально и холодно. Казалось, ее взгляд был способен заморозить сердце. Это не был взгляд гордой волчицы, преследующей добычу. Это был взгляд раненого зверя, для которого любой приближающийся – враг. «Все зависит от ситуации. Я не стремлюсь во что бы то ни стало избегать риска». Главный вопрос был, окупит ли возможные приобретения опасность. Если Хора будет настаивать на том, чтобы продолжить собирать сведения об ужасном медведе, разрушившем ее родной город, или чтобы узнать судьбу ее прежних спутников, Лоуренс, конечно, не откажется ей помочь. Ибо хоть Хора и выглядела совсем юной, она отнюдь не была ребенком, и в большей или меньшей степени умела обуздать свои чувства и принять решения с холодной головой. Если, взвесив все здраво, она попросит Лоуренса о помощи, он, не колеблясь, пойдет на риск. Хора, однако, внезапно расслабила плечи и скрещенные ноги, и на лице ее появилась легкая улыбка. В таком случае я не против того, чтобы отступиться». Вот что она произнесла в итоге. «Отступать – это нормально. Не нужно быть такой серьезной». Разумеется, Лоуренс ни на мгновение не подумал, что истинные намерения Хора совпадают с тем, что она только что сказала. «Если говорить абсолютно честно, я, конечно, больше всего хочу дать этой кукле пощечину и заставить ее рассказать все. Тем более, что ты уже сказал, что хочешь мне помочь. На самом деле есть еще одна причина. Я просто хочу узнать побольше легенд, связанных с Йойцо. Если бы ты знал, что твой родной город упомянут в легендах, ты ведь тоже захотел бы их найти, да?» Лоуренс кивнул, соглашаясь со словами Хора. Та удовлетворенно кивнула в ответ. «Однако, если ты будешь рисковать с собой ради меня, мне будет немного неловко. Мы ведь более или менее знаем, где находится Йойцо, так?» «О да». «В таком случае я не против отступить». Хоть Хора и произнесла эти слова, Лоуренса что-то грызло. Разумеется, он сам же предложил отказаться от поисков монастыря. Но какое бы решение ни приняла Хора, он бы согласился без возражений. Сейчас, услышав, с какой легкостью Хора приняла его предложение, Лоуренс подумал, уж не лукавит ли она. Терзаемый этим подозрением, Лоуренс не знал, что сказать. Хора же внезапно уселась на кровати и, опустив ноги на пол, спросила. «Как ты думаешь, почему я никогда не заговаривала с тобой о моем городе?» Вопрос Хора удивил Лоуренса. Хотя Хора слегка улыбалась, не похоже было, что она пытается его поддразнить. «Я действительно время от времени вспоминаю разные вещи о моем городе, так что мне есть чем гордиться. И я, конечно, хочу ими поделиться. Но я этого не делаю, потому что ты всегда беспокоишься о моих чувствах, вот как сейчас. Разумеется, я понимаю, что винить тебя за то, что ты слишком много беспокоишься, значит винить судьбу. Это ребячество. Но все же я от этого немного страдаю». Произнося эти слова, Хора рассеянно пропускала между пальцами волосы у себя на хвосте. Затем она продолжила с досадой в голосе. «Эх, если бы ты был хоть немного более понятливым, мне бы не приходилось говорить такие вещи, от которых я смущаюсь». «Это... ну прости». «Конечно, то, что ты такой добрый, одно из очень немногих твоих хороших качеств. Но я из-за этого слегка побаиваюсь». Хора встала с кровати и крутанулась на месте, оказавшись в итоге спиной к Лоуренсу. Хвост, покрытый блестящим, пушистым зимним мехом, мягко всколыхнул воздух. Обняв руками плечи, Хора вновь развернулась к Лоуренсу лицом и сказала. «Потому что, хоть я и выгляжу такой одинокой, ты все же не набросишься на меня и не проглотишь целиком. Да, как самец ты меня пугаешь». Хора смотрела на Лоуренса из-под лобья с вызовом в глазах. Лоуренс пожал плечами и ответил. «Дело в том, что некоторые вещи выглядят как сладкие фрукты. Но если их не пробовать с осторожностью, у тебя во рту окажется что-то, что будет очень трудно проглотить». Услышав эти слова, Хора отпустила плечи и взглянула на Лоуренса прямо. «Да уж, может оказаться, что вкус этого фрукта невыносимо кислый». Однако, Хора медленно подошла к Лоуренсу и с улыбкой на лице продолжила. «Неужели ты думаешь, что я не сладкая?» «Как можно считать человека, способного говорить такие вещи, сладким?» – подумал Лоуренс. Недолго думая, он кивнул. «О, как храбро!» Наблюдая за по-прежнему улыбающейся Хора, Лоуренс добавил. «Некоторые вещи вкусны, только когда горькие. Пиво, например». Хора удивленно распахнула глаза, затем снова их прикрыла, словно признавая удачный выстрел. Вильнув хвостом, она заметила. «Ах, все-таки вредно позволять юнцам пить спиртное». «О да, в конце концов, когда юнцы страдают от похмелья, это так неприятно». Хора демонстративно надула губы и своим правым кулачком стукнула Лоуренса в грудь. Затем, не меняя позы, она потупилась. Лоуренс не сомневался, что со стороны они с Хора выглядят как актеры на сцене. Мягко обхватив руку Хора, он медленно спросил. «Ты вправду хочешь отступиться?» Такое сообразительное существо, как Хора, конечно же, сразу понимает, где разумное осуждение, а где нет. Однако пытаться разумом понять богов бесполезно, а чувства трудно держать в узде. Хора молчала довольно долго. «Так спрашивать, это для тебя слишком хитро?» В конце концов ответила она. Разжав кулак, все еще прижатый к груди Лоуренса, она легонько ухватила его за одежду. «Если только возможно узнать что-то про Йоицу, про моих спутников или про этого мерзкого медведя-демона, я, конечно, хотела бы узнать как можно больше. Того, что сказала девка-птица в Кумерсоне, совершенно недостаточно. Это как если жаждущему дозволить сделать лишь маленький глоточек воды». Слабым голосом пробормотала она. Лоуренс уже понял истинные намерения Хора. Изо всех сил, стараясь удержать установившуюся атмосферу понимания, он мягко спросил: «Что ты хочешь делать?» Хора кивнула и ответила: «Можно я немного побезобразничаю с тобой?» Хора всем видом давала понять, что ее тело мягкое и нежное, и что в этом легко убедиться, обняв ее покрепче. Лоуренс глубоко вздохнул и ответил коротко: «Конечно». Хора сидела недвижимо, опустив голову. Лишь хвост ее вильнул, прошелестев по полу. Лоуренс не знал, сколько было в этом облике Хора игры, а сколько искренности. Но одного вида Хора сейчас ему хватило, чтобы поверить, что за опасности он уже вознагражден сполна. Он чувствовал, что словно пьянеет. Внезапно Хора подняла голову и победоносно улыбнулась. «По правде говоря, я кое-что придумала». «О, что именно придумала?» «А, вот что». Услышав план Хора, простой и прямой, Лоуренс негромко вздохнул и спросил: «Ты серьезно?» «Если бы мы действовали окольными путями, скорее всего, ничего бы не добились. И потом, разве я не спросила только что? Можно мы с тобой немного побезобразничаем? Я с самого начала спрашивала, пойдешь ли ты на риск вместе со мной?» «Но...» Хора ухмыльнулась, так что кончики клыков показались из-под губы, и продолжила: «И ты ответил, конечно, с очень героическим видом. Я счастлива». Любой договор составляется пространно и детально, чтобы избежать всякой возможности различных толкований. Устные договоры всегда таят в себе опасность. Эта опасность связана не только с возможными спорами участников о том, была ли в действительности произнесена та или иная фраза, но и с тем, что порой трудно понять, не истолкованы ли условия договора обоими участниками по-разному. Кроме того, напротив Лоуренса сидела волчица, возраст которой исчислялся веками, и которая называла себя Хора Мудрой. «Чёрт, я расслабился и потерял бдительность», – подумал Лоуренс. А он-то верил все это время, что держит нить разговора в своих руках. В этот самый момент Хора весело и чуть злорадно произнесла: «Я просто обязана время от времени напоминать тебе, кто тут главный». Лоуренс изображал героя, чтобы соответствовать ожиданиям Хора. Ведь он чувствовал, что Хора на него полагается. Теперь он невольно ощутил себя бесполезным. Просто потому, что имел глупость так думать. «Как бы то ни было, если все пойдет не по плану, я предоставлю тебе разрешить ситуацию. Однако...» Рука Хора плавно скользнула к руке Лоуренса. «Сейчас все, чего я хочу, это взять тебя за руку». Лоуренс повесил голову. Даже захотел он оттолкнуть руку Хора, все равно бы не смог. «Давай тогда быстро поедим и пойдем». Хотя ответил Лоуренс очень коротко, он все же постарался, чтобы его ответ звучал абсолютно недвусмысленно.